Твою мать, ячейки с питомцами тоже заблокированы. Кажись, у меня решили отнять всех козырных тузов. Впрочем, чего это я паникую? Я-то привык менять облики, а эти ребята в лучшем случае делают это раз в два года. Наши так и вовсе примеряют впервые. Плюс им неизвестна сама структура прокачки половины обликов, да и очков им вряд ли насыпали много, скорее всего, идет какая-то трансформация очков доблести в умение и обратно. Так что пока, как ни крути, а у меня большое преимущество. Тут главное, чтобы они не поняли, кто я, и не решили объединиться. А это означает, что надо вести себя как все. Из Исинда я превратился в Гранга, а через 5 минут, в орка и так далее. Хоббитом решил стать напоследок, чтобы не давать противникам подсказку, за кого это испытание лучше всего проходить. До начала испытания осталось 29 секунд 28-27. Неужели просто бег на скорость? Я продолжал осматривать скалу в поисках секретов, но в упор их не видел. Убирать конкурентов можно, конечно, но между нами по 10 метров, пока начнешь этим заниматься, остальные оторвутся. Камней, чтобы в голову зарядить, тоже вроде не валяется. Странно. Ну и ладно, думаю, я все равно самый быстрый из всех. 020100. Испытание началось. Барьер вокруг меня исчез, а я чуть не ослеп. Наше соревнование на скорость в одну секунду превратилось в аркаду. Вся только что ровная и пустая черная скала вдруг вспыхнула всеми цветами радуги. Это на ней появилось множество разноцветных шаров. Сразу удалось идентифицировать только все типы оружия и элементы брони. А вот что дают просто разноцветные шары с цифрами 2, 3, пока оставалось загадкой. Все это я рассматривал прямо на бегу и, немного отклонившись, схватил голубой бонус 3. Ваша скорость увеличена в 3 раза на 10 секунд. Вместо ног будто появились колеса, что тут же понесли меня вверх. Но нет. А вот, кстати, и второе мое преимущество. В аркады я играл, да и в ПВП участвовал. Глупо просто рвануть вперед и, выиграв жалких 20 метров, согреть всех на себя. Гораздо выгоднее потратить ускорение на сбор других наград. Я резко сменил траекторию и рванул к ближайшему шару. Вы получили одноразовый арбалет. Количество выстрелов – 1. И упомянутая штука тут же оказалась в моем инвентаре. Я кинул взгляд на суетящихся на параллельных дорожках противников и усмехнулся. Вот теперь повоюем. Вы получили абсолютный щит 1. Вы получили щит от дистанционных атак 1. Ваша сила увеличена в 2 раза на 10 секунд. Ваше восприятие увеличено в 3 раза на 10 секунд. Вы получили копье. После активации время действия 10 секунд. Вы получили прочный шлем. После активации время действия 10 секунд. Ух, из хорошего. Теперь я знаю, что голубые шары увеличивают скорость, зеленые дают дистанционный, а фиолетовые абсолютный щит. Остальные повышают другие характеристики. Из плохого. Шары, на которых нарисованы оружие и броня, дают их не навсегда, а через 10 секунд после того, как их достанешь из инвентаря, они, вероятно, исчезнут. Ну что ж, общие правила понятны. Пора начинать. Пока я собирал добычу, меня обогнали почти все. Правда, по-настоящему далеко вырвался только хоббит. Вернее, хоббитов тут уже было 4, но этот был полуросликом изначально. Видимо, чувак решил сделать ставку на свою скорость, а возможно, и скрытность. Но не рассчитал. Даже если он и активировал бег в тени, то когда хватал награды, они ярко вспыхивали и выкидывали его из скрытности. Зато его рывок привлек к себе максимум внимания. «Мочи коротышку!» – заревел другой коротышка, явившийся сюда Валинхом. «Он настоящий, с того континента!» Ну вот, сразу началась расовая дискриминация. «Как хорошо, что я додумался прибыть на первый этап состязаний в облике Исинда. Не все демоны поняли своего собрата. Впрочем, догадаться о сути его призыва было несложно. Сразу 4 вскинули арбалеты. И что характерно, стрельнули так, будто до этого отрабатывали групповое взаимодействие. С интервалом ровно в секунду. Первые 3 стрелы заблокировали щиты, а вот 4-я вонзилась полурослику под лопатку. Он вскрикнул и распластался на наклонной скале. Мог ли я предупредить его? Мог. Но зачем? Во-первых, это бы вряд ли помогло. А вот внимание к себе я бы привлек. А во-вторых, на этом соревновании у меня только 28 союзников, и все они – гранги. Остальные, если говорить мягко, конкуренты, если нормально – враги. Пока я размышлял, воспользовавшись тем, что многие потратили свои выстрелы, вверх ломанулся бегущий крайним слева бывший демон, а ныне – человек под ускорением. Арррррр. Обернувшись ко мне, что-то прорычал находящийся между нами рогатый Дранкант, после чего махнул красной лапой и указал на торопыгу. «Без базара!» — крикнул я и, выхватив арбалет, засадил стрелу беглецу в спину. Минус щит. А вот дальше меня ждал сюрприз. Призвавший меня атаковать рогатый гаденыш оскалился и, вскинув свой арбалет, выстрелил мне прямо в грудь. От автора. Веселье начинается. И его можно ускорить, ведь за красивое число лайков будут сразу две главы. Глава 7. Не на того напал. Я прыгнул в сторону, и стрела просвистела над моим плечом. Перекатившись, вскочил на ноги, причем теперь оказался к нему гораздо ближе. «Эррррррр», удивленно заверещал гаденыш. Хотя нет, не удивленно. Он позвал на помощь союзников и мало того, что таким оказался бегущий по левому краю, так еще и ближайший справа. И у него был арбалет. Он выстрелил, а я ничком кинулся на камни. Стрела пролетела в каком-то сантиметре от моего затылка. Да, щиты сэкономить мне удалось, но пока я занимался акробатикой, остальные противники прилично оторвались. Пора с этим завязывать. Я вскочил, превратился в человека. Ускорение и возмездие. Почувствую себя бронепоездом. Ту-ту, мля. Хитрожопый демон так и не почувствовал угрозы, но его предупредили. Запоздало. Ошарашенная красная рожа обернулась и тут же получила копьем в ухо. Сработал абсолютный щит. Но какое мне дело, если под этими умениями я могу наносить по несколько ударов в секунду. Еще взмах и наконечник пробил ребра и вонзился в сердце. Эх, жаль, ничего не выпадет. Я обогнул падающее тело и ломанулся к очень удачно подвернувшимся шарам с еще одним зарядом арбалета и ускорением. Нихера себе, такого я еще не испытывал. И без того очень медленные враги почти остановились. Я резко рванул направо и уже через 3 секунды оказался возле того козла, что в меня стрелял. Раз, копьем в рыло. 2, 3, вот сука. Сколько щитов набрал-то, и 4-й контрольный. Наверное, с его стороны я выглядел как расплывшееся пятно, но вот наконечник копья в глазу он точно почувствовал. Я же развернулся и кинулся к тому, что несся по крайней левой дорожке. Копье, время действия, 2 секунды, лови. Я взмахнул рукой и швырнул недолговечное оружие. Минус щит, о, и прямо на пути есть еще кое-что интересное. Ваша сила увеличена в 2 раза на 10 секунд, ускорение 3, время действия, 1 секунда, а этот гад как раз передо мной. Я подскочил и одной рукой схватил хоббита за пояс, а другой за шкирку. Одежда затрещала, но выдержала, а я мощным рывком поднял его над головой и швырнул назад. Мля, как в кино, едва я разжал руки, как действие ускорения закончилось, и верещащее тело снарядом улетело вниз. Наверняка дальше были красивые падения на камни и не менее красивый полет к подножью, но любоваться этим зрелищем я не стал, а сразу рванул вверх. Так, полпути пройдено. Я бегу с самого края, и 3 дорожки справа расчищены. Дальше мчится зеленокожий патриот своей расы, так ни разу и не сменивший облик. О, так нас вообще всего 4 осталось. Причем меня опережает только 1 бегун, и то, на каких-то пару метров. Я с того континента, рявкнул я орку на общем, мочи козла, и, показывая пример, выхватил арбалет, чтобы, прицелившись прямо на бегу, пустить стрелу в двигающегося в 30 метрах конкурента. Попал, стадный эффект сработал, и, кроме орка, в него же засадил болт и 4-й участник состязаний. Щиты отбили все стрелы, и почти сразу наша цель схватила шар ускорения и пошла в отрыв. Ну уж нет, в 5-ку-то я так и так попаду, но количество монет короны зависит от результатов прохождения каждого этапа, так что, я оценил расположение разбросанных наград и резко взял вправо. Вы получили ускорение 3, вы получили арбалет, вы получили копье, вы получили арбалет, вы получили абсолютный щит, вы получили увеличение силы 3, просто по пути была, вы получили ускорение 3. Взяв последний бонус, я снова стал быстрее конкурента и, немного сократив дистанцию, вскинул арбалет. Выстрел, щит, выстрел, щит. Орк тоже выстрелил, и снова щит. Да чтоб тебя, я выхватил копье и швырнул его. Хрясь, наконечник вонзился в бедро. Этот паровозик не смог и с криком опрокинулся на камни. До вершины оставалось 100 метров, и в голове остался только один вопрос. Финишировать первым или финишировать единственным? Видимо, этот вопрос проскочил на моем лице, когда я быстрым взглядом оценил диспозицию. «Бей демона!» — рыкнул зеленокожий на общем и первым выпустил стрелу из арбалета, а следом бросил и копье. «Ну, допустим». Я резко забрал вправо и, по пути собирая все, что только может пригодиться, рванул наперерез лже-хоббиту. «Я служу многоликому», — заверещал он и резко затормозил. «Если вы убьете меня, то пожалеете». «Вот ты вообще это зря сказал, недалекий ты придурок». Орк подумал так же. Он остановился и, без страха повернувшись ко мне боком, выпустил в демона еще один болт из только что подобранного арбалета, а потом метнул топор и, в отличие от меня, попал именно лезвием. Правда, в щит. Демон понял, что дело плохо, и оголтело бросился вниз по склону. Тетива щелкнула, и выпущенная мной стрела пробила ему сердце, кубарем швырнув ко всем остальным, выбывшим из гонки. Орк тут же обернулся. «Мы с одного континента», — напомнил он, но при этом сделал несколько шагов в сторону и сгробастал шар с изображением топора. «Я человек», — пожал плечами я и тоже предусмотрительно разжился мечом. «Их много, надо объединяться», — орк шагнул вперед. «Ты же сам говорил, что не враг нам, многоликий». «Опа, мы знакомы», — я наклонил голову. «Все, кто участвует в этом состязании, знают тебя по описанию. И чего, разве нет команды меня убивать?» Я окинул взглядом скалу и убедился, что никаких недобитков за нами по склону не ползет. «Нет, есть команда действовать по обстоятельствам и внимательно к тебе присматриваться». Я бы никогда не поверил этим словам, если бы их сказал не орк. «Многоликий с вами?» «Да, любопытно. Главное, если доведется общаться с многоликим орком, случайно не достать мешок с рачьими лапками». «Ладно», я усмехнулся. «Я действительно не враг оркам, но передай своим вот что. Чтобы остановить Заркана, корона должна достаться мне. Я самый сильный из многоликих и единственный, кто сможет с ним справиться. Корону получит тот, кто будет более достойным», — прорычал орк. «Я так и сказал. Пойдем». Щитов я набрал достаточно, поэтому без опаски повернулся к зеленокожему спиной и побежал вверх, теперь собирая только шары с ускорением. И, надо заметить, орк не пытался меня обогнать. «Поздравляем, вы прошли первое испытание. Ваша награда: 5 монет короны за прохождение, 5 за первое место и по одной за каждого убитого противника. Итого, 15. Ух ты, а неплохо. Внимание, второе задание: добраться до главной библиотеки. За выполнение задания награды не предусмотрено. За убийство любого претендента вы получите 1 монету короны. Сразу после старта испытания на вас будет наложена неуязвимость сроком 30 секунд. Испытание начнется через 17-16-15. Ух ё! Осознав написанное, я тут же открыл магазин короны и купил 3 абсолютных щита по 3 монеты каждые, 3 дистанционных по 2. 0-2-0-1-0-0. Мир мигнул, и я оказался в главном городе. По счастью, не на площади, а на крыше одного из домов. Предусмотрительность организаторов очень порадовала. Пусть рядом нет моих змеек, но если бы мы появились на видном месте, нас бы просто раскатали. Я быстро нашел глазами торчащий километрах в 5 шпиль главной библиотеки и, мигом превратившись в человека, ломанулся к нему. Что здесь что-то не так, я сообразил, перепрыгивая на 3-ю крышу, а на 4-й наконец понял, что именно. Город был пуст. Когда несколько часов назад я шел к той самой площади, улицы наполнял гвалт толпы, и они буквально кишели рогатыми разумными всех раз, а сейчас все попросту исчезли. «Это симуляция?» — крикнула пролетевшая над головой Виза. «Типа того», — ответил я, но тут же пожалел об этом. Мой крик привлек внимание, и снизу тут же раздался ружейный выстрел. «Попали, слава системе, в меня, а не в питомицу. Неуязвимость, время действия, 0,9 секунд, мля. Если в меня каждый раз будут так хреночить, то никаких щитов не хватит. Может, взлететь, а нет. Пусть тут пока темно, но тумана нет. Впрочем, его сейчас вообще над континентом стало мало. Да и без него понятно, что вампир хорош для тихого перемещения. А там, где вокруг полно всяких магов и стрелков со снайперскими винтовками, это не самый лучший выбор. Перекинуться в демона, может, хоть кто-то задумается перед тем, как палить. Не, все это ерунда, лучше сделать проще. Я нацепил свою самую мощную броню. Да, теперь видно, что я человек, но такую хрень из простого оружия пробьешь, к тому же на рукаве белая повязка, которую носят все сторонники местного многоликого. Так себе уловка, но хоть что-то. Свои же меня отличат по этой самой броне, а я их, по шлемам, на каждом из которых мы нарисовали маленькую летучую мышь. Да, совсем скоро этот знак начнут узнавать, и его придется стереть, но на данный этап этого хватит. Неуязвимость, время действия закончено. Бах, бах, бах. По моей броне замолотили пули. Бам! И в метре от меня крышу разнесло от взрыва ядра. Меня же отбросило ударной волной и протащило. Не удержавшись, с высоты третьего этажа, я рухнул на мостовую. Ну нафиг! Пожалуй, побегу-ка я снизу. Видимо, мой доспех слишком бросается в глаза, и дурацкой белой повязке никто не верит. Будто в подтверждение моих слов из-за угла выскочил закованный в броню воин, что навел на меня короткое ружье и тут же жахнул. Я же достал 4 ствола и саданул в ответ. Опа! Нахмырение оказалось дистанционного щита, и его доспех, а следом и грудь разворотило, а сам он отлетел на стену и, как-то обиженно всхрапнув, затих. «Ну что ж ты без брони-то на танк попер?» – пробормотал я, подхватывая с тела черную коробку и маленький светящийся кругляшок. «Вы получили 2 монеты короны, и еще 1 дадут за убийство. Неплохо. Может, не торопиться и устроить охоту?» Сзади я резко обернулся и увидел, как из подворотни выскочили сразу 2. Один из них держал в руках пушку. «Сука!» Соперники выстрелили одновременно с моим прыжком. Спасибо ботинкам кузнечика. Я отчетливо видел, как ядро, едва не чиркнув по моему шлему, пролетело мимо, а сразу следом стена за моей спиной разлетелась каменной крошкой, осыпав меня черными осколками. На, с неба упала тень, и мостовая между 2 демонами взорвалась. Одного отбросило в стену соседнего дома, а другого, к моим ногам. На, повторил я за визой и опустил лезвие меча ему на шею. Хлюпнула и голова, отделившись от туловища, отлетела в сторону. Я выхватил копье и швырнул. Блок. Тут что-то сверкнуло зеленым, и только вскочившего демона разнесло вместе со стеной дома, у которой он стоял. «Кирпичик!» — укоризненно крикнул я. «Зачем по одному-то? У меня теперь 3 заряда!» — ответил снова собравшийся в тролля сынок. «И откат всего 40 минут. Все равно, бей минимум по 2, а лучше, по 3 и больше. Одиночек вали простой атакой. Хорошо, папа». Больше желающих поживиться на этой улице не нашлось и, забрав с тел еще 3 монеты, я скользнул в подворотню. После жаркого начала следующие несколько минут прошли на удивление спокойно. Между домами мелькали бегущие в том же направлении фигуры, но мной они не интересовались. Зато потом, прямо по пути моего движения, вдруг раздались пальба и крики. Я предпочел не соваться в самое пекло и, обогнув пару построек, зашел сбоку. На улице шла перестрелка. Группа валинхов засела в 2-этажном доме, а противостояла им не столь многочисленная группа, укрепившаяся в другом здании метрах в 20 поодаль. Я уже хотел проскочить мимо, как вдруг один из дальних демонов высунулся из окна и выстрелил. И благодаря высокому восприятию на его шлеме я разглядел знакомый рисунок. Силуэт черной летучей мыши. Тут же в моих руках появились гранаты, что уже через мгновение влетели в находящееся совсем рядом окно. А когда грянули взрывы, туда же влетел и я. «Эр-эр-эр-эр», раздалось справа, и я не глядя ударил мечом. Щита не оказалось, и лезвие рассекло противнику броню, а потом плечо и грудь. Бах! Выстрел из 4 стволки практически в упор выбил кучу искр, сделав приличную вмятину на нагрудной пластине моего доспеха. Я отшатнулся и уперся в стену. В ответ я саданул с 2 рук из 2 стволок, как и положено, с интервалом в секунду. Первый залп заблокировал дистанционный щит, а вот второй снял абсолютный и разнес шлем вместе с головой. Больше на первом этаже никого не оказалось, и я рванул к лестнице и влетел на второй. Навстречу мне тут же вскочили 3. Один из них, судя по торчащим из шлема большим рогам, был Дранкандом. Он вскинул ружье, но ему в затылок тут же угодила пуля. Мои змейки не дремали, а трофейное оружие позволяло с легкостью пробивать обычные доспехи. С остальными мы сошлись в рукопашную. Сначала они что-то задорно рычали, но когда их мечи оставили на моей броне лишь царапины, как-то резко загрустили. Я же, не обремененный необходимостью держать щит, рубил с 2 рук и вскоре меч пронзил 1-го. 2-й рванул к лестнице, но тут рядом с ним появилась фигура в точно таком же доспехе, как у меня, и на шею беглецу обрушился клинок. «Ура!» – закричала Виза и победно вскинула руку. «Призвать питомца в инвентарь, ты молодец!» Выискивая противников, прошептал я, но тут могут шастать ребята и посерьезнее. Да и выстрела из пушки никакой доспех не выдержит, а у Визы не настолько много щитов, как у меня. Выживших противников не осталось, и я подошел к окну и помахал рукой. Через 10 секунд 2 союзницы уже забегали на 1-й этаж моего дома. Их броня оказалась серьезно покоцана, но все-таки выдержала. Надо будет сказать спасибо нашим ремесленникам, успевшим соединить ингредиенты из мира демонов с лучшими нашими технологиями. Пусть эти доспехи и не такие мощные, как мои, но для дистанционных боев подходит в самый раз. Повелитель, это я, Фаршеса, прорычал рогатый Дранкант, а это, Синка. Вторую змейку я помнил смутно, но в любом случае был рад, что она прошла первый этап. Отлично, не снимая шлема, улыбнулся я. Щиты есть? По два абсолютных и одному дистанционному. Хорошо, тогда я сейчас соберу монеты и двигаем. Разумеется, тот факт, что именно я должен брать добычу, никто не оспаривал. Чем ближе мы подходили к библиотеке, тем реже встречали других разумных. Видимо, те, кто хотел повоевать, встречали запоздавших в районе появления, а конкретно сюда уже добирались те, кто хотел прийти в библиотеку как можно раньше. Нихреново, Виза появилась на моем плече и теперь вместе со мной разглядывала возвышающееся над нами здание. Да уж, длинный черный шпиль достигал сотни метров, а два уходящие в сторону длинных крыла делали библиотеку похожей на мрачный космический корабль. Справа, крикнула Фаршеса и, показывая направление, немедленно выстрелила. И тут же в ответ раздалась канонада, а по стенам, выбивая искры, забарабанили пули. Змейки залегли, а я, недолго думая, выхватил пушку и зарядил разрывным снарядом в стену дома, из окон которого по нам стреляли. Вы убили разумного 30-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Не за той стеной ты спрятался, мудила. Ждите, и когда я начну, бегите к библиотеке. Хорошо, повелитель. Я превратился в хоббита и ловко вскарабкался на крышу, чтобы буквально нос к носу столкнуться с крадущимся по ней Валинхом. Примерно секунду мы удивленно пялились друг на друга, а потом он бросил мне под ноги гранаты, которые до этого держал в руках, и выхватил меч. Я же просто воспользовался ботинками кузнечика и, прыгнув, оказался за его спиной. Раздались взрывы, и противника качнуло, а я уже опускал мечи на его спину. Понадобилось три взмаха. Так, став счастливым обладателем еще одной монетки, я бросился в сторону основной засады. Тут уже вовсю шла пальба. Только вот я еще не показался, а значит, стреляли явно не в меня. Ну-ка, я осторожно высунул голову и в дыре, проделанной моим выстрелом из пушки, увидел несколько тел и одного стоящего спиной ко мне стрелка. Впрочем, стоял он недолго. Блеснуло лезвие огромного меча, и демона располовинило. Хэймэм, это кто у нас там такой мастер клинка? Я спрыгнул вниз и замер. В дымящемся проеме среди изувеченных тел стоял тролль, а ввиду запредельных цен на получение облика полуразумных для преображенцев, это мог быть только многоликий. Глава 8. И кто тут у нас такой красивый? Явно не демон, он убивал белоповязочников, да и этот облик получить бы не смог, значит, кто-то из наших. Тем временем тролль увидел новую цель и, выхватив камень, швырнул его прямо в меня. Я отпрыгнул и тоже стал троллем. Я Илья Первый Многоликий. А ты кто? Тролль на секунду замер, а потом оскалился и выхватил баллисту. Острый наконечник стрелы вспыхнул и устремился ко мне, а через мгновение меня окутало пламенем от мощнейшего взрыва. Минус абсолютный щит. Пламя еще не рассеялось, а я уже стрелял из пушки. Тролль попытался увернуться, но, разумеется, не успел, и теперь огонь охватил уже его. «Слышь, ты!» — рявкнул я. «Надо за арка навалить, а не друг друга». Вместо ответа в руках великана появилась еще одна баллиста. Вот же дурак неугомонный. Благо в этот раз я этого ожидал, и уже в облике хоббита прыгнул. Раздался звон чудом уцелевшего стекла, и я ввалился в окно второго этажа, приземлившись прямо над головой агрессивного многоликого. Он, к слову, успел выстрелить и к херам снес стену противоположного дома, рядом с которой я только что стоял. Блин, вообще-то я рассчитывал договориться и с гномом, и с хоббитом. Может, это орк или гоблин? Я ушел в скрытности, активировав бег в тени, вернулся к окну, чтобы осторожно, чувствуя себя человеком-пауком, спуститься по внешней стене и заглянуть на первый этаж. Спина убегающего человека мелькнула в окне и исчезла. Ах ты ж гад! Я разжал руки, и в эту же секунду грянул мощнейший взрыв. Волной меня отшвырнуло в дыру дома на противоположной стороне улицы. Доспех выдержал, но в ушах стоял оглушительный перезвон. Что за херня? Я кряхтя кое-как поднялся и полечился. Похоже, бомба типа наших. Следи за ним. Да, босс. Виза исчезла из инвентаря. Вот утырок многоликий. Я снова ушел в скрытности, пользуясь тем, что бег в тени еще активен, рванул в погоню. Не догнал. Дома скоро кончились, а передо мной раскинулась широкая площадь, в центре которой готовился ко взлету демонический космический корабль, в библиотеку сбежал, доложила, приземляясь ко мне на плечо, Виза. За человека был, но человеком он быть не может, значит, специально выбрал этот облик, чтобы не палиться, сзади. Я уже и сам услышал скрип доспехов, тут же уйдя в сторону и отмахнувшись мечом. Тяжелый топор рассек воздух справа от моего плеча, а мой удар пришелся в абсолютный щит. Как же это бесит, мля, где нормальные динамичные драки с кишками и кровищей, на. Еще один меч появился во второй руке и сразу же опустился прямо посередине шлема выскочившего из-за угла дома демонюги. Шлем прогнулся, но выдержал. Правда, сотряс демон словил нехилый, потому закованным в броню мешком с дерьмом и рухнул на камни. Нет уж, пленных не берем. Я сдернул с него шлем и вонзил кинжал под подбородок. Вы убили Валенха 30-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. А еще получил черную коробку и одну монету короны. Блин, может, все-таки задержаться и поохотиться? И будто ответом на мою мысль грянул одновременный залп с двух сторон. Не менее 20 пуль врезались и выбили искры из моего доспеха, а одна из них угодила таки в какую-то из старых глубоких царапин и пробила его. Минус дистанционный щит. Невыгодно, за него с меня содрали две монеты. Да и броню жалко, ремонта в ближайшее время не предвидится. Я даже не стал считать многочисленных противников, а попросту прыгнул в бок, перекатился и зигзагами ломанулся к библиотеке. Пули продолжали колотить по спине, а совсем рядом с головой пролетело светящееся ядро. Я снова прыгнул и... Второй этап пройден. Вы получаете 9 монет короны. Если до этого вы не посещали библиотеку, то в дополнение к основной награде получите 3 очка доблести. Третий этап начнется через 18.17. Фух, едва надпись появилась, мир замер, а стрельба прекратилась. Вроде неплохое начало, но есть и неприятные моменты. Во-первых, этот агрессивный многоликий неизвестного происхождения, а во-вторых, чрезмерная активность и организованность демонов. А ведь мы в пустом городе. Что же будет, когда окажемся в настоящем? Ведь этот гад наверняка устроил там целую кучу ловушек. Да, выбраться будет не очень просто. Надеюсь, мои девочки догадаются снять шлемы с летучими мышами. 020100. Навалилась темнота. Ответьте на максимальное количество вопросов за 2 часа. В случае неправильного ответа вам предстоит сразиться с монстром. С каждым разом он будет становиться сильнее. После 10 правильных ответов вы сможете покинуть испытание. Ага, последние для торопык, но точно не для меня. Потому что за хороший результат наверняка полагаются монетки, а лично мне еще и очки доблести. Испытание началось. Ой, красота какая. Я будто попал в Хогвартс и оказался на высокой трибуне посреди огромного темного и очень древнего зала с высоченными потолками. Его освещали 1000 свечей в роскошных канделябрах, а вдоль стен плотно стояли шкафы, заставленные десятками тысяч древних фолиантов. Посередине всего этого великолепия в золотом кресле сидел 5-метровый золотой же Дранкант. Разумеется, он читал. Первый вопрос. Надпись появилась в воздухе прямо передо мной. Назовите дату основания библиотеки главного города. 1 год новой эры, 7 год новой эры, 100 год новой эры, 666 год новой эры. Ой мля, я сунулся в инвентарь, но кроме 4 видов самого простейшего оружия, там ничего не было. А ведь до этого там лежало сразу несколько книг по истории континента, которыми предусмотрительно снабдила меня Жаршаса. Нет, я даже честно пробежался по основным датам, но, конечно же, ни хрена не запомнил. Одно точно, не 666, так как это было не так давно. 7-й, уверенно заявила, появляясь рядом со мной, Виза. Откуда ты знаешь? Я с сомнением посмотрел на питомицу. Просто я очень умная. Жми давай. Может, первый все-таки? Жми, Илюша. Время идет. Ну ладно, 7-й. Правильно. Второй вопрос. Как звали основателя главной библиотеки? Данкар, Магнус, Вильзевул, Жемират. И, я, позвонил другу, то есть покосился на Визу. Жемират. Правильно. Третий вопрос. Ты просто откинула Магнуса и Вильзевула и угадала из 2 оставшихся? Нет, Виза лукаво усмехнулась и подмигнула. Сколько голов у Зимзибана? 1, 4, 12, 666. Сверкнув оранжевыми глазами, тут же произнесла моя помощница, и я уверенно выбрал указанный ей вариант. Правильно. Ух, нихера себе. Удивленно присвистнула Виза. Это что за чудище такое? В смысле, я оторопело посмотрел на питомицу. Ты же сама этот вариант подсказала. Да я шутканула вообще-то, думала, ты поймешь, что столько голов быть не может, а предыдущие два вон, на постаменте внизу прочитала, там на дранканском. Да, я превратился в дранканда и действительно, то, что я облики человека принял просто за узор, оказалось текстом. Жамират I, основатель главной библиотеки, дата основания, 7-й год новой эры, и надо полагать, это как раз этот золотой любитель литературы и есть. Значит так, я повернулся к питомице. Если ты точно знаешь ответ, в начале фразы говоришь «я точно знаю». Хорошо, Брандшур – это великий вождь, знаменитое копье, погибшая раса, блюдо из скальника. Я точно не знаю, но, Виза, я за копье, согласен. Я вписался в коллективную ответственность и выбрал второй вариант. Правильно, да, я повернулся и хлопнул ладонью по подставленной пятерне Визы. Кто это? В 5 метрах от нас появилась здоровенная туша монстра. Он сильно напоминал черепаху, только из-под панциря выглядывало сразу 3 красных рогатых головы на длинных шеях. Для наглядности тварь обернулась вокруг своей оси, а потом злобно заворчала. Система же любезно предоставила варианты ответа. Вартопит, пещерный друг, Зинзибан, кровавая лесная фея. Ну это просто, довольно рассмеялась Виза. Вартопит, действительно просто, достаточно воспользоваться банальным методом исключения. Я потянулся к нужному варианту. Стойте, меня вдруг ощутимо ударило в ногу, а подпрыгнувший кирпичик указал на предполагаемого вартопида. А тварь действительно стала вести себя странно. Она заворчала еще громче, и все 3 ее головы вдруг уставились в дальний конец зала, при этом шеи вытянулись уже едва ли не на метр. Недоделанный результат минутной слабости змея Горыныча и Тортиллы замер, а потом вдруг поджал ноги и прыгнул. «Твою мать!» — выдохнула Виза, и прибавить к ее восклицанию мне оказалось нечего. Панцирь черепахи вдруг распахнулся, и за долю секунды трансформировался в ярко-красные крылья. Вот теперь существо гораздо больше напоминало бабочку или фея, мля, выдохнув, покачала головой питомица. «Кровавая лесная фея!» «Правильно, молодец, малыш, я залез в инвентарь и только потом вспомнил, что он пустой, сорян, гостиниц позже, не беда, папа, умница моя». Виза встала на корточки и схватила кирпичика за каменные щеки, а потом чмокнула его в лоб, весь в маму. В каком году началась вторая демонская война? 77, 121, 182, 239, сука, даже нет вариантов 666-м. Есть идеи? Я повернулся к питомцам. 77-й, как-то чересчур уверенно заявила Виза. Интуиция, она, 77-й, это малыш тоже понял, что если все ошибутся, его точно ругать никто не будет. Ну а я чего, самый умный, присоединюсь. 77-й, неправильно, надпись полыхнула красным, пол в зале заходил ходуном, а огоньки свечей в канделябрах задрожали. Мама, жалобно пискнула Виза и исчезла в инвентаре. Кирпичик последовал за ней, а между тем прямо у подножия золотой статуи основателя главной библиотеки, Жамирата, появилась и ярко вспыхнула 3-метровая в диаметре красная пентаграмма. Да, я достал меч и, осторожно обойдя опасное место, спрятался за постаментом. Тем временем пентаграмма разгоралась все ярче, гудела все громче, а вскоре взорвалась. Меня на секунду ослепило, а когда зрение вернулось, в 4 метрах перед собой я увидел муравья, да, обычного 1,5-метрового муравья, коих на первом этаже подземелья гильдии силачей я истребил не 1 сотню. Членистоногий поднял башку и, кровожадно защелкав жвалами, стал размахивать небольшими усиками. Он меня не видит, что ли? Осторожнее, может, это мутант какой, не исключено. Я сменил меч на копье и, быстро высунувшись из укрытия, швырнул его монстру прямо в лобешник. Вы убили муравья воина 5-го уровня. Ну и ну. Рядом со мной в мгновение ока появилась Виза. Илюшенька, она с удивленной улыбкой повернулась ко мне, а ведь совсем недавно мы таких боялись. Не помню, значит не было. Я подхватил копье и вернулся на постамент. Следующий вопрос. Всего вопросов оказалось 100. По 10 из истории и бестиария каждой расы. Под конец время стало поджимать, и мы зачастую просто тыкали пальцем в небо, в случае ошибки быстро разбираясь с монстрами. По-настоящему сильных так и не появилось и, в конце концов, я просто стал встречать гостей у самой пентаграммы в облике тролля и мощным ударом кулака заканчивать их недолгий жизненный путь в этом славном мире. Наша коллективная эрудированность, при немалой помощи удачливости, позволили ответить на 75 вопросов. Вряд ли это был лучший результат, но точно не позорный, что сразу же и подтвердила система. Поздравляем, вы получаете 14 монет короны и 3 очка доблести. Следующий этап – эстафета. Вам нужно прийти к личной заданной точке на северо-востоке от главного города. Вы можете выбрать один из двух вариантов. Появиться далеко от заданной точки и получать эстафету реже. Появиться близко, но получать ее чаще. Когда эстафета не у вас, на вас наложена абсолютная невидимость, до тех пор, пока вы не обнажите оружие. Когда над вами появится красный маркер, за ваше убийство любой, как претендент, так и обычный житель, получит 10 монет короны. На выбор осталось 28 секунд, 27, 26. Агагошеньки, ни о чем подобном мне не рассказывали. Видимо, система тоже считает, что претендентов как-то слишком дофига и неплохо бы проредить их поголовье. Пожалуй, возьму-ка я второй вариант и появлюсь сразу поближе к нужному месту. Наверняка сторонники Многоликого уже получили информацию, что мы двигаемся на северо-восток, то есть во владение эсиндов, и сейчас сами активно туда прутся. А значит, чем позже я появлюсь там, тем больше их скопится, и даже редкое получение эстафетной палочки будет опасно. Выбор сделан. Мир мигнул, и я появился посреди оживленной улицы главного города. Хотя нет, не такой оживленной, как днем. А еще теперь тут нет детишек и праздных гуляк, только закованные в броню и напряженно вертящие головами демоны. И да, несмотря на то, что я появился прямо перед двумя дранкандами, они не обратили на меня никакого внимания. Система не обманула. Сейчас я был абсолютно невидим. А вон и меточки. Не близко, но минимум 30 красных лучей уходило высоко в ночное небо. О, а это что? Сначала я подумал, что это рисунок на мостовой, но сейчас, когда двинулся, с удивлением обнаружил, что большая желтая линия тронулась вместе со мной. Так это же стрелка, не меньше 5 метров длиной и идущая от моих ног. Видимо, она и указывает то направление, где находится заданная точка. Удобно. На всякий случай я превратился в дранканда и рванул вперед, но не успел сделать и 5 шагов, как совсем рядом громыхнуло, а справа полыхнуло красным. Ох ты ж, обещали просто метку, а оказалось, что передача эстафетной палочки еще и сопровождается нехилым звуковым сигналом, чтобы точно никто не пропустил. А вот и сам счастливчик. Бежал себе в невидимости, никого не трогал и тут, бах, с фанфарами проявился точно посередине улицы, и от него высоко в небо устремляется красный луч. О, а вот это интересно. Судя по росту, получивший эстафету был Валинхом, и мало того, что на его рукаве красовалась белая повязка, так он сразу же вскинул эту руку вверх и что-то прокричал. И тут же все направленные на жертву ружья и арбалеты синхронно опустились. Возможно, среди охотников за монетами не все служили Многоликому, но палить в его приспешников в такой ситуации было бы самоубийством. Да, многоступенчатая система свой-чужой. Белая повязка, выбор расы, вероятно, тоже неспроста. Дальше, словесный пароль, который я не понял, а также зажатая в ладони умеченного сияющая голубым херовина. Он крикнул: «Ничто не устоит перед нашими рогами». Это на валинхском. Во, значит, чтобы перемещаться безопасно, мне осталось только отобрать у гада синюю херовину, тем более что он продолжает держать ее в руке. Я тоже превратился в валинха и бросился за приспешником Многоликого рогача. Тот юркнул за угол, и я было повернул за ним, но тут, бах, улицу снова наполнил сигнал передачи эстафеты, а следом красным загорелся. Я, глава 9, разумеется, после бурной реакции на мою скромную персону по пути к библиотеке, сейчас я надел комплект артефактов, похожий на те, что носит подавляющее большинство враждебно настроенных демонов. Ничто не устоит перед нашими рогами. Резко остановившись, заорал я и вскинул руку с белой повязкой. Ладонь сильно, конечно, не разжимал. Хоть зажатое в ней колечко и сияло синим, но явно отличалась формой от того знака, что демонстрировал мой предшественник. Надежда на то, что форма и размер не имеют значения, не оправдалась. Те демоны, что стояли поодаль, опустили пушки, а вот ближайшие не повелись и дружно выстрелили. И танковать в этом доспехе вариантов не было. Дриада, заранее переведенная в режим бестелесности. Пули просвистели насквозь, а я дважды махнул крыльями и, пролетев сквозь стену, оказался в ближайшем доме. И через меня тут же со свистом прошло лезвие топора. Это психанул стоявший у окна демон. Я превратился в орка и треснул ему в ответ. Вот только не мечом. Хватит тратить время на не приносящую быстрого результата херню. Все-таки пяткой в грудь гораздо эффективнее. Круша своим телом мебель, противник отлетел к стене, а я рванул к ближайшей двери. Выбил ее, потом следующую. Стрелой пронесся по комнате и выпрыгнул в окно с другой стороны дома. И сразу же следом раздался новый залп, но я был уже в своем родном доспехе, так что те редкие пули, что попали, от него лишь рикошетили. Я перекувыркнулся, сделал еще несколько шагов и рыбкой нырнул в окно другого дома. Да что такое, и здесь на мои плечи яростно обрушилось лезвие топора, а точнее двух. Я оставил между демонами гранату, а сам потратил 2 очка в ботинках кузнечика и прыгнул вперед. Затрещало, разлетаясь в щепки, выбитая дверь, а сразу за этим позади грянул взрыв. Я рванул в следующую комнату и влетел в толпу демонов. Мой меч взвился, и только тут я заметил, что все краснокожие в обычной одежде и половина из них – дети. Твою мать, это просто спрятавшийся мирняк. Наденьте доспехи. Рявкнул я и, даже не думая о том, поняли ли меня, опять бросился к окну. И именно в этот миг за ним мелькнуло красное пятно. Ба, да это тот самый Валинг. Я ускорился и, в прыжке вынеся стекло, вместе с его осколками протаранил так удачно подвернувшегося эстафетчика. Мы покатались по мостовой, а в моей руке появился экспериментальный нож. На, лезвие ударило в сочленение шлема и нагрудника, войдя туда практически без сопротивления. Абсолютный щит, теперь второй рукой. Снова щит, не беда, они же у него не бесконечные. Так, я выдернул первый клинок, и рука тут же пошла вниз. Не дошла, прямо мне в грудь ударило ядро. Видимо, кто-то благоразумно решил, что моему противнику и так хана, так что с ним можно особо не церемониться. Меня отшвырнуло на стену. Вот сука. Взрыв сначала разнес в клочья доспех, а потом снес абсолютный щит. И только благодаря ему я не оглох и не ослеп. Едва я вскочил на ноги, как вдалеке мелькнуло сразу 2 вспышки. Тело сработало на автомате, я прыгнул в сторону, а буквально через секунду 2 мощных взрыва размолотили стену дома в крошку. Надеюсь, те, кто был внутри, додумались хотя бы отойти подальше. А вообще это, конечно, звездец. Сколько эти гады успели запасти пушек и ядер. Надеюсь, после этого этапа их запасы серьезно подисчерпаются. Я вскочил и с удивлением увидел, как другой эстафетчик вместо того, чтобы держаться открытого пространства, нырнул в окно ближайшего здания. Впрочем, понять его можно. Когда ядро взрывается прямо перед носом, приходит глобальное переосмысление твоего места в этом мире. Пальба шла со всех сторон, и, чтобы хоть немного прикрыться и сохранить уже надетый запасной раритетный доспех, я взял в обе руки по своему самому прочному и большому щиту. Короткий разбег, и я влетаю следом за другим эстафетчиком. Красная метка пронеслась в дверном проеме, и я бросился следом. Снова успел заметить метку, в этот раз еще и умудрился прыгнуть. И пока летел, красное свечение исчезло вместе с передавшим эстафету демоном. Ну уж нет, в моей ладони появилась длинная дубина и, приземляясь, я ткнул ей туда, где по прикидкам должен был находиться противник. Есть. Дубина ударила в невидимый доспех, а следом столик в комнате рухнул, и послышался грохот упавшего тела. Ух ты, невидимость оказалась действительно неснимаемой, но этот гад был осязаемым, и это сейчас главное. Я снова прыгнул и на лету махнул дубиной, и снова попал. Невидимка, стуча броней, прокатился по полу и врезался в стоящий у стены шкаф. На него посыпались доски, и потому, как они встали, я догадался о расположении соперника. Я снова прыгнул, и 4 ствола ткнули туда, где, по идее, должна была быть грудь Валинха. И приставил я их, разумеется, вплотную. Вот интересно, этот выстрел посчитают за дистанционный, тогда его сможет заблокировать один единственный щит от дистанционных атак. Или же его посчитают за удар оружием, тогда он снимет 4 абсолютных щита, если они, конечно, есть. К чему гадать? Я оскалился и нажал на спуск. Бам! Вы убили разумного 31 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Вы получили 20 монет короны, и убитый тут же проявился. К сожалению, синей фиговины в его руке уже не было. Ну и ладно, и так неплохо получилось. Я схватил с тела черную коробку и еще 1 монетку, но уйти не успел. Сразу 3 окна со звоном разлетелись и в них запрыгнули демоны. Я приготовился прыгать, но тут вдруг понял, что и вокруг меня красного свечения больше нет. Впрочем, моя невидимость не смутила охотников. Они примерно понимали, где я, и тут же выстрелили. Попали всего две пули, но искра и звук рикошета выдали меня с потрохами. Демоны выхватили оружие и с ревом бросились вперед. Планп, я превратился в хоббита и подпрыгнул вверх, уже в полете снимая доспехи. Не человек-паук, просто лох по сравнению со мной. Да и, признаться, я сам от себя такого не ожидал. Пальцами рук-то ладно, ими за полурослика я уже научился цепляться за любой едва заметный выступ. Но чтобы ног, а между тем ими за практически гладкий каменный потолок я держался едва ли не крепче. Правильно говорят, жить захочешь и не так раскорячишься. Вот и я, раскорячившись на потолке, смотрел, как троица демонов вслепую машет оружием в попытках меня нащупать. По счастью, махали они недолго и вскоре продолжили поиски в других частях дома. Я спрыгнул на пол и, разбежавшись, выпрыгнул в окно. Интересно, через сколько времени мне заново дадут метку? А еще интересно, как далеко мне бежать? Памятуя о произошедшем, передвигался я, стараясь держаться домов и избегая широких улиц. И больше всего жалел о том, что из опасений лишиться невидимости не могу достать меч и хотя бы по разу треснуть всех рыскающих в округе демонюк. Второй раз эстафету я получил минут через 10. И, как назло, звуковой сигнал и вспышка застали меня, когда я пробегал мимо магазина, в витрине которого торчало не меньше 7 держащих стволы краснорожих. Сюрприз был двусторонним, но у меня был план. Ничто не устоит перед нашими рогами. Я вскинул руку с сразу 3 зажатыми в кулаке кольцами, чтобы сияли сильнее, а в другую руку, как заправский фокусник, призвал 2 мощные гранаты. Сначала стволы пошли вниз, потом замерли и резко дернулись вверх. Этих мгновений мне как раз хватило, чтобы успеть присесть и на всю мощь ботинок кузнечика прыгнуть вверх. Разумеется, гранаты остались внизу и полетели по назначению. Пули засвистели под ногами, а взрывы грянули, когда я уже был на крыше. «Привет!» И тут же, выхватив дубину, отправил вниз очень удивленного моим появлением Дранканда. Да, в текущих реалиях на первый план неожиданно вышел именно этот тип оружия. Пусть я владел им из рук вон плохо, но многого и не требовалось. Размахнуться и сбить с ног или откинуть в сторону. Убитых нет, зато щиты не срабатывают, да и дорога свободна. Хорошо, пришла пора повеселиться. На крышах снайперов залегло едва ли не больше, чем на улицах, зато и раздолье для моих навыков и умений тоже было приличным. Я превратился в человека, врубил ускорение и возмездие, а уже на бегу выпил зелье и экстракт крови внешников. Сколько я успею пробежать за минуту? Помню, какой-то миллиардер на Земле предложил провести Олимпиаду с разрешением на применение допинга. Я бы с удовольствием такую посмотрел, а в своем текущем состоянии выиграл бы минимум половину дисциплин. Замедленные звуки выстрелов гремели со всех сторон, пули сверлили за спиной воздух, а ядра еще даже не успевали вылететь из стволов, как я скрывался из вида ошарашенных пушкарей. Стрелка безошибочно указывала направление, крыши мелькали под ногами и сменялись короткими периодами, когда я, перепрыгивая с одной на другую, летел над черной мостовой. Пер я как танк, но не лишал себя удовольствия и регулярно отклонялся от курса на метр-другой и, не замедляясь, бил копьями в двигающихся как черепахи охотников с белыми повязками на рукавах. Не убил никого, но абсолютных щитов снял немало. Может, повезет, и кто-то следующий за мной закончит дело. Возмездие, время действия. 1 секунда. Ускорение, время действия. 1 секунда. Пора. Я превратился в валенха, соскользнул вниз и, мягко приземлившись, нырнул в окно большого 3-этажного дома. О, да тут, похоже, зрительный зал. Охотников я не заметил, зато демонов, включая совсем маленьких, сюда набилось порядочно. «Я свой!» – заорал я. «Да пребудет с нашими рогами сила!» «Мля, что-то не то!» «Смерть человеком!» Добавил я и влетел по лестнице на 2-й этаж. Тут тоже было многолюдно, поэтому я, не останавливаясь, забежал на 3-й. И тут толпа. «Мы с вами одной крови!» «Вы и я!» – крикнул я, и тут метка пропала. «Где он?» – заорал ввалившийся следом за мной демон с белой повязкой. «Вон там!» – тут же отозвалась пожилая Исинда, ткнув в пустое место. «Вообще-то, старая ты двухголовая крыска, я уже за твоей спиной стою». «Ну да ладно». С усмешкой глядя, как прибывающие демоны методично рубят мечами и топорами воздух, я растолкал толпу и, выбив окно, выпрыгнул наружу. «У меня примерно 10 минут, так почему бы не дать ногам отдохнуть?» Я превратился в вампира и взмыл в небо. Красота. Виза тут же появилась рядом. «Это точно. Посередине, Огромный, покрытый сияющими рунами столб испытаний, четкая инфраструктура раскинувшегося вокруг него города, готическая архитектура здания и подсвеченные магическими фонарями дороги. Минимум 40 уходящих в небо красных меток, вспышки сотен выстрелов и незатихающий грохот пушечной пальбы. Он, кажись, сделал ставку на то, что после этого этапа конкурентов в живых не останется. Прокомментировала Виза. Надеюсь, они потратят все ядра. Я тоже на это надеялся, а еще надеялся на то, что опаздывающий на 20 минут Заркан устроит им тут Кузькину мать, ибо заели. Кстати, а как он вообще сюда попал, если отключен от системы? Впрочем, как попал в целом понятно. Клариже объясняла, что многие процессы автоматизированы и случаются без участия системы. Опять же, как-то он Гринтохортом управляет. Другой вопрос, как он узнал конкретно про это состязание. Но и тут у него наверняка есть свои лазейки, тот же посох. И кстати, об отключенных от системы. Тогда, когда мы встречались с Магнусом, он ведь мог мне подсказать, чтобы я стал безликим, и мы смогли бы спокойно поговорить. Почему он не сделал этого? Потому что, потеряв меня из виду рядом с драконом, да еще и в таком странном месте, система бы заподозрила меня в нелояльности, возможно. А еще возможно, что у Многоликого были и другие мотивы. Не слишком ли он торопился меня прогнать? Одни вопросы. Скоро вылетим из города. Действительно, семиметровая стена стремительно приближалась. Правда, застройка за ней мало чем отличалась от той, что внутри, и даже отсюда было видно стоящих на крышах демонов. Зато вдалеке у самого горизонта появилось крошечное зеленое пятнышко и, судя по тому, что стрелка указывала точно на него, это и была моя личная точка окончания эстафеты. Осталось только добраться. Пора снижаться, напомнила Виза. Точно, лучше сделать это с запасом, а то получить метку на виду у всего города. Такая себе идея. Я выбрал подходящую крышу и аккуратно спикировал на нее. Следующая передача эстафеты прошла спокойно. У меня еще оставалось возмездие на орке, и я, устроив очередной спринт по крышам, сильно приблизился к зеленой метке. После чего снова обратился вампиром и полетел. А вот когда снижался в следующий раз, меня ждал сюрприз. А именно, появившийся буквально передо мной демон с меткой. Снова Валинх с белой повязкой и сияющим синим артефактом. Он вскинул руку и принялся было рычать пароль, но не закончил. Я пронесся прямо над ним и со всей дури лупанул рукой по его кисти. Есть. Голубой диск вылетел из пальцев и поскакал по крыше. И самое главное, оружие я не доставал и был все еще невидим. Резкий поворот, и вот мои пальцы уже совсем рядом с еще раз подскочившим кругляшом. Сука. Крыша кончилась, и он улетел вниз. Я превратился в хоббита и устремился за ним. Мостовая ударила по ногам, и, не выпрямляясь, я прыгнул за покатившимся по камням трофеем. Мля, только я оторвался от земли, как меня впечатали обратно, и если бы не доспехи, сломали бы спину. Как оказалось, Валинх с потерей не смирился, к тому же он быстро соображал и оказался шустрым малым. Вот он-то в погоне за скачущим синим трофеем и сиганул с крыши, после чего волею случая приземлился мне точно на спину. Неожиданно споткнувшись о что-то невидимое, он, должно быть, удивился не меньше моего, но вскочил на ноги быстрее. «Стоять!» – зарычал я. Гад даже не обернулся. По всем раскладам выходило, что он успеет схватить добычу раньше меня. Ладно, все равно скоро метку ловить. В моей уже двигающейся руке появилась дубина, что тут же унеслась вдогонку Валинху. Он как раз прыгнул, но тяжелое попавшее в броню оружие придало ему дополнительное ускорение и, схватив пальцами воздух, демон пролетел дальше и врезался головой в каменную стену. Теперь уже прыгнул я и... Знак Многоликого получен. Время действия. 6 часов 18 минут 15 секунд. Ух ё. Чем дальше, тем больше мне не нравится местный Многоликий. Во время нашего разговора он вел себя, как тупой фанатик, но операция была спланирована просто великолепно. И они предусмотрели даже захват знака. Ладно. Я прыгнул в окно ближайшего дома, пробежал его насквозь и нырнул в следующий. Потом еще в один. Этот маневр позволил мне скрыться от тех, кто видел мои фокусы. Правда, долгой спокойной жизни мне не дали. Раздался звуковой сигнал, и я вновь стал красным. Вот, самое время проверить их систему опознавания. Я выбил дверь и вылетел на улицу. Ничто не устоит перед нашими рогами. Ружья десятка демонов опустились. Да, победно зажав синий трофей в руке, я ломанулся в сторону зеленого свечения. Но, как только метка спала, и я получил невидимость, остановился. Теперь торопиться некуда, а значит, стоит немного подумать. Итак, что мы имеем на данный момент? Первый конкурс с карабканием по склону отсек половину участвующих. Причем если последователи местного многоликого узнавали друг друга, они объединялись. Все это означало, что потери среди них, вероятно, были куда меньше, чем среди остальных. Дальше, путь к библиотеке. Тут тоже были засады, где их и без того большое преимущество снова возросло. Потом сама библиотека, но там ладно, ее, скорее всего, прошли все. А после библиотеки сразу весь город стал одной большой западней. Какая вероятность прорваться у моих змеек? Если они догадались начать с дальних рубежей и пошли в обход, то большая, как ни крути, а ресурсы многоликого ограничены. Однако же не все поступили мудро. Кто-то, как и я, выбрал короткий путь, и вот им сейчас приходится очень несладко. Получу ли я принципиальное преимущество, если закончу этот этап на час раньше? Никакого. Мы только на стартовой локации, и нам предстоит пересечь все три континента. А вот союзники нужны. Тем более, что сейчас мы заходим на территории синдов, и там нас тоже наверняка будут ждать. А это значит, что своим надо помощь. А может и не только своим, а всем, кто не имеет белой повязки на рукаве. Ведь каждый выживший способен прикончить в будущем кого-то из демонов, или же кого-то из наших, но теория вероятности говорит, что все-таки скорее он встретится с врагами. Виза, ищи тех, за кем охота. Да, босс. Виза умчалась, а я огляделся. Красных лучей было меньше, чем в центре города, при этом по ближайшим не стреляли, а что происходит дальше, пока было непонятно. Я превратился в вампира и тоже взмыл в воздух, после чего, все расширяя круги, приступил к патрулированию. Метки появлялись и исчезали, но не прошло и двух минут, как неподалеку грянул залп. Я спикировал и, пронесясь над крышами, вылетел на улицу, по которой бежал привлекший внимание демонов эстафетчик. Он был в необычных зеленоватых доспехах и, судя по комплекции, орк. Что орали охотники, я не понял, но заметил, что в сторону улицы ломанулись все, кто терся поблизости, а кто уже стоял тут, повыхватывали все самое крупнокалиберное, что у них было. Ну и, конечно же, гранаты, сейчас под ноги орку их полетели десятки. Что это он вдруг сгруппировался и, оставив огненный след, на удивление резко скакнул в сторону, влетев в окно магазина, мимо которого пробегал.